Айзек Азимов. Инцидент на 300-летие. 4 июля 2076 года. В третий раз произвольно выбранная десятичная система исчисления вернула две последние цифры года к знаковому 76, числу, под которым когда-то родилась нация. Нации в прежнем смысле больше не существовало. Ее старое имя превратилось в обозначение географической области, части грандиозного целого, федерации, всего человечества на Земле вместе с поселениями на Луне и космическими колониями. И все же культура не исчезла, традиции не растворились без следа. Оттенки былого своеобразия упрямо держались, как запах старой бумаги в архиве. Регион, который по привычке называли Соединенными Штатами, по-прежнему оставался самым богатым и передовым на планете, а президент Соединенных Штатов — самым влиятельным членом Планетарного Совета, человеком, чье слово еще умело склонять чаши весов. Лоуренс Эдвардс следил за миниатюрной фигуркой президента с высоты 70 метров. Он парил над площадью почти неподвижно, под еле слышное мурлыканье флатронового мотора за спиной, и весь этот гигантский праздник воспринимался им так, будто он смотрит дорогую голографизионную программу. Сколько раз он видел дома точно такие же фигурки, люди в кубе солнечного света, на вид живые, настоящие, словно лилипуты из плоти и крови, только руку можно было без труда просунуть сквозь них, не встретив сопротивления. Здесь, над мемориалом Вашингтона, никакой руки уже не просунешь. Десятки тысяч людей, плоть, дыхание, тепло, движение. И президент тоже вполне осязаемый. К нему тянулись, чтобы коснуться, чтобы пожать руку, чтобы унести с собой этот примитивный, но цепкий плотский знак сопричастности. Эдвард сардонически подумал, что в сущности подобный элемент давно излишен, и с раздражением пожалел, что не парит сейчас где-нибудь в сотни миль отсюда над пустынной глушью, в тишине, где любой сигнал в канале звучит как выстрел, а не висит над человеческим морем, высматривая малейшее подозрительное движение в толпе. И все же из-за идиотского традиционного ритуала рукопожатий, который никто не решался отменить, традиции жили дольше аргументов. Эдвардс не принадлежал к поклонникам президента Хьюга Аллена Уинклера, 57-го по счету. На его взгляд, Уинклер был пустым человеком. Обаятельный охотник за голосами, фонтан обещаний и улыбок. После надежд первых месяцев его власти в Эдвардсе осталось лишь горькое разочарование. Всемирная Федерация трещала по швам, так и не выполнив своего предназначения, и Уинклер не умел или не решался удержать ее. Время требовало твердой руки, а не любезной, резкого, ясного голоса, а не медового. Вон он стоит внизу и пожимает руки в коридоре безопасности, выстроенном охраной, а Эдвардс и еще несколько агентов висят над ним в небе, готовые в любой момент передать тревогу наземным группам по лазерофону. Президент, разумеется, выставит свою кандидатуру на перевыборах и, скорее всего, проиграет, и это только ухудшит положение, потому что оппозиция ставила своей целью уничтожение Федерации. Эдвардс вздохнул. Надвигаются 4 тяжелых года. Может быть, и 40, если распад начнется цепной реакцией. А ему остается висеть в воздухе, слушать сухие доклады в ухе и наблюдать, чтобы при малейшем признаке... Он не увидел ни малейшего, ничего угрожающего, никакого оружия, никаких резких движений. Только облачко белой пыли, настолько тонкое, что глаз едва ухватил его. Легкий проблеск в солнечном свете мелькнул и исчез прежде, чем сознание успело придать этому смысл. Но где же президент? Эдвардс на мгновение потерял его в этом невесомом мареве. Он вглядывался в сектор площади, где только что видел Уинклера. Президент не мог уйти далеко, кольцо охраны сжимало пространство вокруг него, как жесткий каркас. И тут признаки смятения вспыхнули внизу, будто искра упала на сухую траву. Сначала среди агентов секретной службы те словно потеряли голову, метались, оглядывались, перехватывали друг друга взглядами. Затем среди ближайших рядов толпы. Волна тревоги разошлась, раздулась, и шум на площади вырос в громовой рев. Эдвардс не различал слов, высота и общий гул поглощали их, но смысл был яснее любых фраз. «Президент Уинклер исчез!» В единый миг рассыпался облачком пыли. Затаив дыхание, Эдвардс ждал, как ему казалось, целую вечность, пока длинная доля секунды осознания завершится, и толпа под ним взорвется паникой. И вдруг, перекрывая гул, раздался звучный голос. Гул дрогнул, стал стихать, оборвался, сменился глубокой тишиной, будто кто-то в невидимый аппаратный приглушил звук, а затем выключил его совсем. Эдвардс подумал: «Господи, это же президент!» Ошибиться в этом голосе было невозможно. Уинклер стоял на трибуне, окруженный кольцом охраны, там, откуда он должен был произнести речь в честь 300-летия, откуда 10 минут назад спустился к толпе, чтобы пожать руки счастливчикам. Как он снова очутился там? Эдвардс напряг слух. «Со мною ничего не случилось, сограждане американцы. Вы просто были свидетелями поломки механического приспособления. Это не был ваш президент», — говорил Уинклер ровно и уверенно. «А потому не позволим технической неполадке омрачить празднование счастливейшего дня, какой только знала история. Сограждане американцы, прошу вас о внимании». И полилась речь в честь 300-летия торжественная, ясная, неожиданно сильная. Лучшая из речей, когда-либо произнесенных Уинклером, или, во всяком случае, лучшая из тех, какие когда-либо слышал Эдвардс. Он поймал себя на том, что слушает не как агент, а как человек, и на мгновение забыл, что его обязанность высматривать, вычислять, подавлять. Уинклер говорил так, будто наконец понял, что поставлено на карту. Он говорил о федерации, не как о лозунге, а как о необходимости, о единственном способе выжить. И заставлял слушателей верить. Однако в глубине сознания Эдвардса неотвязно шевелилось другое, упорные слухи о том, что новые достижения робототехники позволили создать точнейшую копию президента, робота-двойника, способного исполнять все церемониальные функции. Робота, который мог пожимать руки в толпе, не уставать, не скучать и, главное, не мог быть убит. Но именно это, подумал Эдвардс с неприятным холодком, только что и произошло. Такой двойник действительно существовал и в определенном смысле был убит, рассыпался пылью. А настоящий президент оказался там, где должен быть, и спас ситуацию своим голосом. 13 октября 2078 года. Эдвард смотрел на низенького робота-гида, остановившегося перед ним, и слышал его мелодичный, безупречный, вежливый голос. «Мистер Дженнок готов вас принять». Эдвардс поднялся. Рядом с приземистым металлическим гидом, едва достававшим ему до пояса, он и вправду чувствовал себя великаном, но далеко не юным. За последние 2 года на лице проступили морщины, и он, в отличие от многих, не пытался их стереть процедурами. Эти линии были честнее большинства докладов. Он прошел вслед за гидом в неожиданно маленький кабинет, где за неожиданно маленьким письменным столом сидел Фрэнсис Дженнок, странно моложавый мужчина с небольшим брюшком и улыбкой, которая казалась слишком отработанной, чтобы быть случайной. Дженнок поднялся, дружески глядя на Эдвардса, и протянул руку. «А, мистер Эдвардс!» «Рад возможности, сэр», — пробормотал Эдвардс. Дженнока он видел впервые, личный секретарь президента, фигура закулисная, редко попадающая в центр внимания. Но от таких людей порой зависело больше, чем от тех, кто стоял на трибуне. «Пожалуйста, пожалуйста, садитесь», — сказал Дженнок. «Соевую палочку?» Эдвардс улыбнулся и вежливо отказался. Дженнок явно подчеркивал свою молодость. Рубашка с жабо расстегнута, волосы на груди выкрашены в не очень броский, но вполне заметный лиловый цвет. Ровно настолько, чтобы продемонстрировать свободу манер, не переходя границы официального приличия. «Я знаю, вы несколько недель старались увидеться со мной», — продолжал Дженнок. «Извините за волокиту, надеюсь, вы понимаете, мое время принадлежит не мне, но как бы то ни было, вы теперь здесь. Да, кстати, я справился у начальника службы безопасности, и он отозвался о вас весьма лестно. Он сожалеет, что вы ушли от них». Эдвардс ответил, опустив глаза. «Мне казалось, что будет лучше вести расследование так, чтобы не поставить службу в неловкое положение». Дженек сверкнул улыбкой, слишком быстрой, слишком гладкой. «Однако ваша деятельность при всех предосторожностях не остается незамеченной», — сказал он. «По словам начальника службы безопасности, вы расследуете небольшой инцидент на праздновании 300-летия и, признаться, я принял вас при первой возможности. Ради этого вы отказались от своего положения. Но вы же расследуете, можно сказать, мертвое дело». «Но как же оно может быть мертвым, мистер Дженек?» Спокойно, почти вежливо возразил Эдвардс. «Пусть вы называете это инцидентом, факт остается фактом. Это было покушение на жизнь президента». Дженек улыбнулся так, словно речь шла о неудачно подобранном выражении в официальном пресс-релизе. «Чисто языковая тонкость», — сказал он. «К чему употреблять неприятные слова?» «Но они обозначают неприятную истину», — не отступал Эдвардс. «Вы же согласны, что кто-то пытался убить президента?» Дженек развел руками, жест был мягкий, почти театральный, как у человека, привыкшего сглаживать острые углы чужих фраз. «Ну, если и так, заговор потерпел неудачу. Было уничтожено механическое приспособление и только. Собственно, если взглянуть на вещи трезво... Инцидент, называйте случившийся как вам угодно...» «Да». Он сделал крошечную паузу, будто ставя точку. «Ну, так вот, инцидент принес нации всему миру огромное благо. Как нам всем известно, президент был потрясен, и нация тоже. Президент и все мы осознали, чем может обернуться возвращение культа насилия прошлого века, и это вызвало переворот в общественном мнении». Эдвард слегка кивнул. «Не отрицаю». «Еще бы!» Дженек наклонился вперед, и его голос приобрел деловую теплоту. «Даже враги президента согласятся, что последние 2 года стали временем больших свершений. Федерация сплочена в такой мере, о какой в день 300-летия никто и не мечтал. Можно даже сказать, удалось предотвратить крушение всемирной экономики». «Да, президент очень изменился, так все говорят», — осторожно произнес Эдвардс. «Он всегда был великим человеком», — уверенно сказал Дженек. «Но инцидент заставил его сосредоточить все силы на решающих проблемах». Эдвардс поднял взгляд. «Чего прежде он не делал?» На лице Дженека дрогнула тень, едва заметная. «Ну, может быть, не с такой всепобеждающей энергией». Он снова улыбнулся, как бы закрывая тему. «Короче говоря, и президент, и все мы предпочтем забыть про инцидент. И принял я вас, мистер Эдвардс, главным образом для того, чтобы объяснить вам это. Сейчас не 20 век, и мы не можем бросить вас в тюрьму как нежелательную помеху или препятствовать вам иным образом. Но даже Всемирная Хартия не возбраняет нам прибегнуть к убеждениям. Вы меня понимаете?» «Я понимаю», — сказал Эдвардс. «Но не согласен. Как можно забыть то, что вы называете инцидентом, если виновный так и не найден?» Дженек вздохнул, как будто устал от детской прямоты. «Пожалуй, сэр, это тоже к лучшему. Куда безопаснее позволить какому-то, скажем так, душевно больному скрыться, чем раздуть случившееся так, что это в конечном счете приведет к возвращению нравов 20 века». «В официальной версии даже утверждается, будто робот спонтанно взорвался», — упрямо продолжал Эдвардс. «А это невозможно. И это бездоказательное утверждение уже неблагоприятно сказалось на производстве роботов». Дженек чуть прищурился, словно поправляя термин. «Я бы не стал употреблять слово «робот», мистер Эдвардс. Это было механическое приспособление. Никто не утверждал, будто роботы опасны как таковые, уж, конечно, необычные и металлические. Задеты были лишь необычайно сложные человекоподобные приспособления, внешне похожие на живых людей, называемые андроидами. Собственно говоря, они настолько сложны, что, наверное, должны часто взрываться, но я не специалист. А промышленное производство роботов скоро вернется к прежнему уровню». «В правительстве», — произнес Эдвардс, удерживая раздражение под ровной интонацией. «Словно никому нет дела, докопаемся ли мы до истины». «Я же уже объяснил, последствия оказались благотворными», — терпеливо сказал Дженек. «Зачем же поднимать муть со дна, когда вода над ним прозрачна и чиста?» Эдвардс выдержал паузу, а потом произнес. «Ну а применение дезинтегратора?» На мгновение рука Дженека, передвигавшая по столу коробочку соевых палочек, замерла. Неподвижность была такой полной, что Эдвардс отметил ее почти автоматически, как фиксирует на записи микросекундный сбой. Затем движение возобновилось, аккуратное, размеренное. «О чем вы?» — небрежно спросил Дженек. «Мистер Дженек», — настойчиво сказал Эдвардс, — «думаю, вы сами знаете, как член службы безопасности, к которой вы более не принадлежите», — резко перебил Дженек. «Тем не менее, будучи в службе, я нередко слышал вещи, которые, полагаю, не всегда предназначались для моих ушей. Я слышал про новое оружие, и то, что я видел на праздновании 300-летия, указывало на его применение. Объект, которого все считали президентом, исчез в облаке мельчайшей пыли, словно каждый атом утратил связи с остальными. Он превратился в облако отдельных атомов, которые, разумеется, тут же начали снова соединяться в группы, но рассеивались так быстро, что со стороны это выглядело просто клубом пыли». «Научная фантастика», — отрезал Дженек. «И ничего больше». «Я мало понимаю в науке, мистер Дженек», — твердо сказал Эдвардс. «Но мне ясно одно. Для разрыва связи нужна значительная энергия. Ее придется извлекать из окружающей среды. А люди, стоявшие рядом, те, кого мне удалось найти, и кто согласился со мною поговорить, утверждали одно и то же, их обдало ледяным холодом». Дженек отставил коробочку в сторону с легким стуком, который прозвучал в маленьком кабинете неожиданно отчетливо. «Ну, даже если теоретически предположить, что нечто вроде дезинтегратора существует...» «Не надо предполагать», — перебил Эдвардс. «Он существует». Дженек чуть наклонил голову, как человек, который делает шаг навстречу, но лишь на сантиметр. «Ну, хорошо, не надо. Лично я ни о чем подобном не слышал и по должности с такими секретами не соприкасаюсь. Однако, если дезинтегратор существует и настолько засекречен, значит, это американское изобретение, неизвестное остальной федерации. В таком случае ни вам, ни мне нельзя о нем заикаться. Это оружие опаснее ядерных бомб, именно потому что оно, как утверждаете вы, не оставляет огорчительных побочных эффектов, ни взрыва, ни огня, ни радиации. А раз нет этих тормозов, нет и психологических препятствий к применению. И если его мощность достаточно велика и можно уничтожить, да что угодно, вплоть до планеты». «Да-да, тут я с вами согласен», — сказал Эдвардс, — «полностью». «Тогда вы понимаете, — продолжил Дженек, — что говорить о дезинтеграторе, если его не существует, глупо, а если он существует, преступно?» «Но я ни с кем о нем не говорил», — ответил Эдвардс. «Упомянул вам только за тем, чтобы убедить, положение серьезное. Если был применен дезинтегратор, ну неужели правительство не заинтересовано в установлении истины? А если такое же оружие создал какой-то другой регион Федерации?» Дженек медленно покачал головой. «Думаю, решение этого вопроса можно предоставить соответствующему органу. А вам лучше им не заниматься». Эдвардс сжал зубы, но голос удержал ровным. «Вы в состоянии заверить меня, что такое оружие есть только у правительства Соединенных Штатов?» «Нет», — спокойно ответил Дженек, «поскольку я ничего о подобном оружии не знаю и знать не могу. Вам не следовало говорить мне о нем. Даже если его нету, одного слуха достаточно, чтобы нанести большой вред». «Раз я сказал, и вред уже возможен», — произнес Эдвардс, — «прошу дослушать меня до конца. Дайте мне возможность убедить вас, что вы держите в руках ключ к ужасающей возможности, которую не исключено, подозреваю я один». Дженек приподнял брови. «Вы один подозреваете, и я один владею ключом». «О, вам все это кажется параноидальным бредом?» — спросил Эдвардс. «Так разрешите объяснить, а потом судите». Дженек вздохнул, теперь уже раздраженно, почти по-настоящему. «Я уделю вам еще немного времени, сэр, но своих слов не беру назад. Вы должны отказаться от этого увлечения, от расследования. Оно чревато огромной опасностью». «Отказ будет еще опаснее», — сказал Эдвардс. «Если дезинтегратор существует, и если он находится в монопольном владении Соединенных Штатов, значит, доступ к нему имеет строго ограниченный круг лиц. Как бывший сотрудник службы безопасности, я понимаю, что это означает на практике. Я могу вас заверить. Только один человек в мире мог выкрасть дезинтегратор из секретного арсенала. Только президент Соединенных Штатов. Только он, мистер Дженнок, мог организовать это покушение. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, в маленьком кабинете будто стало теснее. Потом Дженнок очень спокойно нажал кнопку под краем столешницы. «Дополнительная предосторожность», — сказал он. «Теперь никто не сможет нас подслушать, какие бы средства ни были у него в распоряжении. Мистер Эдвардс, вы сознаете всю опасность своего заявления? Опасность для вас? Не переоценивайте силу Всемирной Хартии, правительство имеет право принимать разумные меры для гарантирования своей стабильности». «Я обратился к вам, мистер Дженнок», — сказал Эдвардс, и голос его впервые дрогнул, хотя он старался держать себя в руках. «Я пришел как к человеку, которого считаю лояльным американцем. Я сообщил вам о преступлении, которое затрагивает всех американцев и всю федерацию, о преступлении, создавшем ситуацию, которую, по-моему, только вы один способны исправить. Почему же вы отвечаете мне угрозами?» Дженнок посмотрел на него устало, как на собеседника, который упрямо цепляется за неверную мысль и не желает отпускать. «Вот уже второй раз вы назначаете меня потенциальным спасителем планеты», — произнес он. «Но я для этой роли никак не подхожу. Надеюсь, вы понимаете, у меня нету никакой особой власти». «Вы секретарь президента». «Но это не означает, что у меня есть особый доступ к нему или что я пользуюсь его неограниченным доверием. Бывают моменты, мистер Эдвардс, когда я подозреваю, что многие считают меня просто лакеем, и, признаться, порой я сам бываю склонен с ними согласиться». «Тем не менее, вы видите его часто», — настаивал Эдвардс. «Видите в неофициальной обстановке, видите...» «Да, да», — нетерпеливо перебил Дженнок. «Я вижу его достаточно часто и достаточно подолгу, и потому могу вас заверить. Президент не распорядился бы об уничтожении пресловутого механического приспособления в день празднования 300-летия». Эдвардс чуть подался вперед. «Значит, по-вашему, это невозможно?» «Я сказал другое. Он не отдал бы такого распоряжения». «Зачем?» Дженнок даже развел руками, словно показывая очевидность. «С какой стати президенту уничтожать свое андроидное подобие, которое служило ему отличным подспорьем 3 с лишним года его пребывания у власти? А даже если причины были, зачем делать это столь публично, на глазах у всей планеты, на праздновании 300-летия? Открыв существование двойника, рискуя вызвать брезгливое отвращение граждан, вдруг узнавших, что они обменивались рукопожатием с механическим устройством. И дипломатические последствия, вы понимаете? Представителей других регионов Федерации иногда принимал не он сам. Он мог просто приказать демонтировать устройство тихо и тайно, и никто бы ничего не знал, кроме нескольких высокопоставленных лиц». «Однако никаких нежелательных для президента последствий этот инцидент не вызвал», — сухо сказал Эдвардс. «Верно?» Дженнок поморщился. «Ему пришлось отказаться от многих официальных приемов, он стал менее доступен, чем прежде был робот», — сразу подхватил Эдвардс. «Ну...» — протянул Дженнок, и на мгновение в его голосе прозвучало смущение. «Пожалуй, что так. В любом случае, президент был переизбран», — продолжал Эдвардс, не давая разговору свернуть. «И хотя уничтожение произошло у всех на глазах, популярность не пострадала. Значит, ваша ссылка на опасность публичного уничтожения — довод не слишком-то веский». «Он был переизбран вопреки случившемуся», — резко возразил Дженнок. «Только потому, что он тут же вышел на трибуну и произнес, согласитесь, едва ли не самую замечательную речь в аналах американской истории. Самообладание и выдержка были великолепны. Надеюсь, вы не станете спорить». «Отлично поставленный спектакль», — сказал Эдвардс. «Можно подумать, президент учел инцидент заранее». Дженнок медленно откинулся на спинку стула, лицо его стало холоднее. «Если я вас правильно понял, Эдвардс, вы намекаете на интригу в духе приключенческих романов. По-вашему, президент распорядился уничтожить устройство прямо в гуще толпы, на праздновании, которое наблюдал весь мир, с единственной целью снискать восхищение своей быстротой и выдержкой. Вы полагаете, он подстроил все это, чтобы продемонстрировать внезапную энергию и силу в драматической ситуации и выиграть выборы, уже почти проигранные? Мистер Эдвардс, вы начитались сказок». «Вы были бы совершенно правы», — ответил Эдвардс, «если бы я утверждал что-либо подобное. Но я не говорил, что президент распорядился уничтожить робота. Я спросил, считаете ли вы это возможным, и вы энергично запротестовали, чему я рад, потому что полностью с вами согласен». Дженок нахмурился, в нем шевельнулось раздражение человеку, которого из рук пытаются вырвать привычную логическую опору. «Тогда в чем же дело? Мне начинает казаться, что вы напрасно отнимаете у меня время». «Погодите», — сказал Эдвардс и на секунду прикрыл глаза, будто подбирая слова, чтобы они не прозвучали как бред. «Вы ни разу не задавались вопросом, почему этого нельзя было сделать лазерным лучом, портативным дезактиватором, да просто кувалдой, наконец? Почему кто-то ценой невероятных усилий завладел строго охраняемым секретным оружием, если существовало столько других возможностей? И даже если оставить трудности в стороне, зачем рисковать тем, что о существовании такого оружия узнает весь мир?» «Дезинтегратор существует только в ваших предположениях», — сухо сказал Дженок. «Робот исчез у меня на глазах», — резко произнес Эдвардс. «Я следил за ним сверху. Здесь мне не нужны свидетельские показания, я сам очевидец. И неважно, как называть оружие. Как бы вы его ни обозначили, оно распылило объект на атомы и необратимо рассеяло их. Зачем это потребовалось? Что это за сверхубийство?» «Откуда мне знать, чем руководствовался тот, кто это сделал?» — раздраженно ответил Дженок. «Да». Эдвардс наклонился вперед. «Но, по-моему, есть только одна логическая причина для столь полного уничтожения, исключающая более простые способы. Распыление не оставило ни малейшего следа. Ничего, что позволило бы проверить, был ли уничтоженный объект именно роботом или кем-то другим». Дженок застыл. «Но вопрос о том, что именно было уничтожено, не встает», сказал он, наконец, словно заставляя себя произнести эту фразу уверенно. «Неужели?» — тихо спросил Эдвардс. «Я упомянул, дезинтегратор, если он есть, мог быть передан кому-то только по распоряжению президента. Но раз существовал робот-двойник, какой президент отдавал распоряжение о дезинтеграторе?» Лицо Дженока дрогнуло, и в эту долю секунды он вдруг перестал казаться безупречно собранным. «Продолжать этот разговор бессмысленно», — резко сказал он. «По-моему, вы сумасшедший». «Но подумайте», — почти умоляюще произнес Эдвардс. «Ради бога, подумайте. Президент не уничтожал робота, ваши доводы неопровержимы, а значит...» Он сделал паузу, словно боялся собственного вывода. «Значит, это робот уничтожил президента. 4 июля 2076 года президент Уинклер был убит в толпе. Затем робот, двойник президента, произнес юбилейную речь, вновь выставил свою кандидатуру и победил. И до сих пор остается президентом Соединенных Штатов». «Это безумие!» — выдохнул Дженок. «Я пришел к вам именно потому, — сказал Эдвардс, — что только вы можете это доказать и исправить положение». «Но ничего этого нету». Дженок приподнялся, будто желая прекратить разговор и буквально вытолкнуть его за дверь. «Президент — это президент!» «Но вы же сами сказали, что он изменился!» Почти крикнул Эдвардс, и в его голосе уже звучала не просьба, а отчаяние. «Речь на 300-летии произнес не прежний Уинклер. Разве вы сами не поражались тому, чего удалось достичь за последние 2 года? Скажите честно, был ли Уинклер первого срока способен на это?» «Да, был», — отрезал Дженок, — «потому что второй срок этот пост занимает тот же самый президент, который занимал его первый срок». «Вы отрицаете, что он изменился?» — спросил Эдвардс почти шепотом, но с нажимом. «Я задаю вам вопрос, а решать вам. Я приму ваше решение». Он сумел собраться, как только требовала необходимость, — сказал Дженнок. Американская история знает подобные случаи. Он вновь сел, но тревога в его лице никуда не ушла. Эдвардс не отступал. Он не пьет. Он никогда не пил. Ну, то есть, помногу. У него больше нет женщин. Вы же не отрицаете, что в прошлом это бывало. «Президент — нормальный мужчина», — с раздражением сказал Дженнок. «Но последние 2 года он всецело посвятил себя Федерации». «О, перемена к лучшему», — согласился Эдвардс. «Однако это перемена. И, разумеется, будь у него женщина, маскараду сразу пришел бы конец, не так ли?» Дженнок помолчал и сказал, будто с трудом подбирая слова. «Очень жаль, что у него нету жены. Тогда подобные нелепые домыслы вообще не возникали бы». «Это обстоятельство благоприпятствовало заговору», — сразу подхватил Эдвардс. «Но он ведь отец 2 детей. Если не ошибаюсь, они после 300-летия ни разу не бывали в Белом доме». «Ну и что?» Дженнок попытался улыбнуться, но вышло плохо. «Это взрослые люди, у них своя жизнь». «А их вообще приглашали?» — быстро спросил Эдвардс. «Хочет ли президент с ними видеться? Вы его личный секретарь, вы должны знать, так как же?» «Вы напрасно тратите время», — жестко сказал Дженнок. «Робот не может убить человека, таков первый закон робототехники, и вы это знаете». «Да», — кивнул Эдвардс, — «конечно. Но никто не утверждает, что робот Уинклер сам убил человека Уинклера. Когда человек Уинклер находился в толпе, робот Уинклер прятался на трибуне. А вряд ли дезинтегратором можно прицельно поразить с такого расстояния, не задев никого вокруг. Теоретически это, конечно, возможно, но куда вероятнее другое, робота Уинклера был сообщник, человек. Тот, кто выполнял грязную часть работы, убивала. Если я правильно помню жаргон 20 века. Киллер. Дженнок нахмурился, его полное лицо на миг болезненно сморщилось, словно он почувствовал укол в самолюбие. «Знаете», — сказал он наконец, — «а безумие, видимо, заразительно. Я начинаю всерьез примерять к реальности ваше сумасшедшее предположение. К счастью, оно не выдерживает критики. Для чего убивать человека Уинклера на глазах всего мира? Все доводы против публичного уничтожения робота приложимы к публичному уничтожению президента человека. Неужели вы не понимаете, что этим перечеркиваете всю свою теорию?» «Но нет же», — начал Эдвардс, и по его тону было слышно, он ожидал именно этого возражения и давно приготовил ответ. «Да-да», — не дал договорить Дженнок, раздражаясь от собственной внезапной уступчивости. Существование механического двойника было известно всего лишь нескольким официальным лицам. Будь президент Уинклер убит тайно, робот легко занял бы его место, не вызвав подозрений, например, ваших. Эдвардс наклонился над столом так, будто хотел заставить Дженнока смотреть только на его глаза и на его аргументы. «Но осталось бы несколько осведомленных лиц, мистер Дженнок. Пришлось бы убрать и их. А таких людей ни один и ни два, верно? Понимаете, при обычных обстоятельствах опасности спутать человека с машиной не существовало. Я уверен, робот не был в непрерывном употреблении, его включали лишь в определенных случаях. А где находится президент и что он делает, всегда знают те, чья обязанность это знать. И их, вероятно, немало. Следовательно, убийство можно было совершить только в момент, когда все эти люди были убеждены, перед ними не президент, а робот». «Не понимаю», — сухо сказал Дженнок, хотя в его голосе мелькнуло невольное напряжение. «Тогда послушайте. Одной из функций робота было пожимать руки в толпе, обмениваться рукопожатиями с избирателями, с участниками праздника. Пока это происходило, осведомленные люди знали, это делает робот». «Вот именно», — быстро подтвердил Дженнок, цепляясь за привычную ясность. «Тут вы совершенно правы, и это был робот». «С одной маленькой поправкой», — сказал Эдвардс и медленно поднял голову. Праздновалось 300-летие, и президент Уинклер не устоял перед соблазном. Да и можно ли требовать, чтобы президент, а тем более такой пустой любитель рукоплесканий и мелкий популист, как Уинклер, отказался упиться преклонением толпы в подобный день и уступил это удовольствие машине? Не исключено, что робот всячески содействовал распалению его тщеславия, чтобы в день 300-летия президент приказал ему остаться за трибуной, а сам отправился пожимать руки и купаться в приветствиях. Дженнок прищурился. Что, тайно приказал? Ну, естественно. Предупреди президент об этом кого-нибудь из службы безопасности, из своего окружения или вас, ему бы воспрепятствовали. После событий второй половины 20 века официальное отношение к покушениям стало почти параноидальным. И вот, подталкиваемый, несомненно, умным роботом... Вы полагаете, что робот был умен, потому что считаете, он в настоящее время занимает пост президента? Перебил Дженнек. Но это порочный круг. Если это не президент, то нет оснований считать его умным или способным разработать такой план. Кроме того, каким образом робот вообще мог планировать убийство? Даже если бы убить президента должен был не он. Первый закон запрещает и косвенное содействие потере человеческой жизни. В нем сказано, робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Эдвардс не отступил ни на шаг. «Первый закон не абсолютен», — твердо сказал он. «А что, если причинение вреда одному человеку спасает жизнь двух других или трех или даже трех миллиардов?» Робот мог решить, что спасение Федерации важнее спасения одной жизни. Ведь это был необычный робот. Его сконструировали в качестве двойника президента с точностью, рассчитанной на всеобщий обман. Предположим, он обладал способностями президента Уинклера без его слабостей, и, предположим, он понимал, что сумеет удержать Федерацию от распада, а президент нет. Тогда он мог рассудить, одна жертва ради миллиардов. Допустимо. «Вы способны рассуждать так», — холодно заметил Дженнек. «Но откуда вы взяли, что механическое приспособление обладало подобной логикой?» «Иного объяснения для случившегося нету». «По-моему, это параноидальные бредни», — отрезал Дженнек, хотя уже не звучал так уверенно, как хотел. «Ну, в таком случае», — сказал Эдвардс, и в его голосе зазвенела сталь. «Объясните мне, почему уничтоженный объект распылили на атомы, если не для того, чтобы скрыть, что уничтожен был человек, а не робот? Ведь любой иной способ оставил бы следы, дал бы возможность экспертизе, дал бы хоть что-то, за что можно ухватиться. Так дайте же мне альтернативное объяснение». Дженнек покраснел не от стыда, а от бессилия. «Я категорически не согласен». «Но вы же можете доказать, что это не так», — мягче сказал Эдвардс. «Или же опровергнуть. Вот почему я пришел к вам. Именно к вам». «Как я могу доказать?» — устало спросил Дженнек. «Или опровергнуть, если уж на то пошло». «В силу вашего положения вы видите президента в неофициальной обстановке. Семьи у него нету, и вы самый близкий к нему человек, так понаблюдайте за ним пристальнее». «Да, я знаю его близко, и повторяю, он не...» «Вовсе нет», — перебил Эдвардс. «Вы ничего не подозревали и не обращали внимания на мелочи. Понаблюдайте теперь, когда вам известно, что, быть может, он робот, и вы убедитесь». Дженнек усмехнулся, но улыбка вышла натянутой. «Конечно, я могу оглушить его и проверить металлоискателем. Мозг даже у андроида платиновый и ридевый». «Насилие не потребуется», — быстро сказал Эдвардс. «Просто проследите за ним. Попробуйте что-то увидеть, и вы точно поймете, он не тот человек, каким был, а значит, вовсе не тот человек». Дженнек машинально взглянул на настенные часы-календарь. «Мы разговариваем больше часа». «О, простите, что отнял у вас столько времени», — сказал Эдвардс, «но, надеюсь, вы почувствовали, до какой степени это важно». «Важно, важно», — повторил Дженнек, как будто пробуя слово на вкус, потом он вскинул голову, и уныние на его лице сменилось чем-то вроде слабого, осторожного проблеска надежды. «Но так ли уж это важно? По-настоящему важно?» Эдвард застыл. «То есть как это? Президент Соединенных Штатов — робот? И это, по-вашему, не важно?» «Я имел в виду другое», — тихо сказал Дженнек. «Забудьте, кто и что президент Уинклер, и подумайте вот о чем. Некто, занимающий пост президента Соединенных Штатов, спас Федерацию, сумел сплотить ее, а теперь руководит Советом в интересах мира и конструктивных компромиссов. Вы согласны?» «Да, конечно», — ответил Эдвардс. «Но это создает прецедент. Робот в Белом доме сейчас по очень хорошей причине может через 20 лет обернуться роботом в Белом доме по очень плохой причине. А потом... роботами в Белом доме безо всякой причины, просто по привычке, по заведенной схеме. Неужели вы не видите, как важно заглушить на первой слабой ноте трубный звук, призывающий к исчезновению человечества?» «Ну, предположим, я обнаружу, что он робот». Дженнок пожал плечами, но жест был тяжеловатым. «И что, мы разгласим это на весь мир? Вы представляете, что будет с финансовой системой? Вы представляете?» «Да, я представляю», — резко ответил Эдвардс. «Поэтому я и пришел к вам частным образом, а не побежал с криком на площадь. Вам надо произвести проверку для окончательного заключения, а затем, убедившись, что он робот, в чем я не сомневаюсь, вы должны уговорить его сложить полномочия». Дженнок поднял брови. «И он, учитывая ваше толкование его отношения к первому закону, позаботится убрать меня, потому что я стану ему помехой в деле разрешения мирового кризиса». Эдвардс покачал головой. «Прежде он действовал втайне, и никто не опровергал доводов, которыми он убеждал себя. А вы сумеете вернуть его к более строгому соблюдению первого закона. В случае необходимости мы привлечем специалиста из US Robots and Mechanical Man Corporation, который в свое время его сконструировал. Как только он подаст в отставку, его заменит вице-президент. Если робот Винклер повернул мир на правильный путь, то вице-президент, порядочная, благородная женщина, сумеет удержать мир на этом пути. Но мы не можем допустить, чтобы нами управлял робот. Ни теперь, ни когда-либо после». «А что, если президент — человек?» «Предоставляю это вам», — устало сказал Эдвардс. «Вы сами разберетесь». «Я не настолько уверен в себе», — тихо произнес Дженнок. «Что, если я не сумею решить? Если не смогу себя принудить? Если не посмею? Что вы предпримете тогда?» В голосе Эдвардса проступила тяжелая усталость, как у человека, который слишком долго держал на плечах чужую ношу. «Я не знаю. Возможно, обращусь в US Robots, но, думаю, до этого не дойдет. Я убежден, теперь, когда я переложил решение проблемы на вас, вы не успокоитесь, пока все не будет улажено. Неужели вы хотите, чтобы вами управлял робот?» Эдвардс встал, Дженнок его не удержал. Они не обменялись рукопожатием. Дженнок продолжал сидеть. В сгущающихся сумерках и кабинет казался ему меньше, чем прежде. Он никак не мог оправиться от шока. «Робот!» Человек вошел вот в эту дверь и строго логично начал доказывать, что президент Соединенных Штатов — робот. Сначала казалось, что переубедить Эдвардса будет нетрудно, но хотя Дженнок пустил в ход все аргументы, какие только сумел найти, тот остался при своем. «Робот-президент». Эдвардс неколебимо уверен в этом и позиции не переменит, а если упереться и твердить, что президент-человек, Эдвардс обратится в US Robots, такой не успокоится. Дженнок нахмурился, вспоминая 28 месяцев, протекших со дня 300-летия. Вопреки вероятности, как же хорошо все шло, ну а теперь? Он мрачно обдумывал положение, и мысли шли по кругу, но каждый круг был все уже. Дезинтегратор все еще у него, но, естественно, бессмысленно употребить его против человека, чей труп должен выглядеть человеческим. Достаточно поражения бесшумным лазерным лучом в уединенном месте. В прошлый раз добиться от президента необходимых действий удалось ценой неимоверных усилий, но про данный случай он просто ничего не будет знать.